Глава 11. Добравшись до дома, он обнаружил у дверей подъезда остатки толпы. Трое оказались теми же самыми людьми, что пытались взять у него интервью возле квестуры. Он даже и не подумал отвечать на выкрикиваемые ими вопросы, растолкал их и вставил ключ в замок огромной портоне, входной двери, ведшей вестибюль. Из-за спины протянулась рука, кто-то ухватил его за плечо, пытаясь помешать войти. Брунетти вывернулся, угрожающе размахивая огромной связкой ключей. Репортер, не заметив ее, зато видя выражение лица Брунетти, попятился, выставив вперед руку, будто стараясь защититься. «Простите, комиссар!» — сказал он, и улыбка его была столь же фальшивой, как и слова. Какое-то животное начало в остальных журналистах откликнулось на явный страх, прозвучавший в его голосе. Все молчали. Брунетти оглядел их лица. Никаких вспышек фотоаппаратов, никаких видеокамер. Он снова повернулся к двери и вставил ключ в замок. Отперев его, он вошел в вестибюль, закрыл дверь и прислонился к ней. Он почувствовал, что его лицо, грудь, спина покрылись потом внезапной ярости. Сердце бухало о ребра. Он расстегнул и распахнул пальто, чтобы прохладный воздух вестибюля остудил его. Оттолкнувшись плечами от двери, начал подниматься по лестнице. Вероятно, Паола слышала, как он вошел, потому что, когда он добрался до последней лестничной площадки, дверь уже была открыта. Она придержала ее, взяла из его рук пальто и повесила. Он нагнулся и поцеловал жену в щеку, с удовольствием вдыхая ее запах. «Ну как?» — спросила она. «Приговорен к наказанию под названием административный отпуск. Полагаю, изобретено специально ради такого случая». «И что это значит?» — поинтересовалась она, следуя рядом с ним в гостиную. Он плюхнулся на диван, вытянув перед собой ноги, и объяснил. «Это значит, что мне велено сидеть дома и предаваться чтению до тех пор, пока вы, Смитри, не придете к какому-либо соглашению». «Соглашению?» — удивилась она, присаживаясь на краешек дивана рядом с ним. «По всей видимости, Пита считает, что тебе следует заплатить Митри за витрину и извиниться». Он представил себе Митри и после короткого размышления поправился — «Или просто заплатить?» «За одну или две?» — поинтересовалась она. «А есть разница?» Она опустила глаза, расправила ногой завернувшийся краешек ковра перед диваном. «Вообще-то нет. Я не могу заплатить ему ни лиры. Не можешь или не хочешь?» «Не могу». «Ну, в таком случае у меня, кажется, есть шанс наконец-то прочесть историю упадка и разрушения Римской империи Гиббона. Самый известный труд Эдуарда Гиббона, годы жизни 1737-1794, знаменитого английского историка». «В каком смысле?» «В прямом. Я останусь дома до тех пор, пока дело каким-либо образом не решится, по договоренности или через суд». «Если мне назначат штраф, я его заплачу», — сказала она, и в ее голосе было столько гражданского самосознания, что Брунетти ухмыльнулся. Продолжая улыбаться, он произнес. «Кажется, Вольтер сказал: «Я могу быть не согласен с вашим мнением, но готов отдать жизнь за ваше право высказывать его». У Вольтера много подобных изречений, звучит неплохо. У него была привычка говорить вещи, которые очень неплохо звучат. «Что-то ты сегодня как-то особенно скептически настроена», — она пожала плечами. «Благородные чувства всегда кажутся мне подозрительными. Особенно, если о них говорят мужчины». Она наклонилась к нему, накрыла его руку своей ладонью. «Ты это сказал, не я». «И тем не менее это так». Она снова пожала плечами. «Ты действительно намерен читать Гиббона?» Давно хотел, но, вероятно, в переводе у него слишком изысканный стиль для меня. В том-то вся прелесть. Напыщенной риторики мне хватает и в газетах, в историческом исследовании она мне не нужна. «Газетчикам все это должно очень понравиться, как ты думаешь?» — спросила она. «Андреотти?» — бывший премьер-министр Италии, обвинявшийся в связях с мафией. «Вот уже лет 100 никто не пытается арестовать. Надо же им о чем-то писать». «Ну да», — она встала, — «тебе чего-нибудь принести?» Брунетти, пообедавший весьма скромно и невкусно, попросил сэндвич и стакан дольчетто и стал расшнуровывать ботинки. Паола направилась к двери, но он окликнул ее. «И первый том Гиббона». Минут через 10 Паола все принесла, и он позволил себе расслабиться. Вытянулся на диване, поставил стакан на столик рядом, а тарелку себе на грудь, раскрыл книгу и начал читать. Бутерброд был с беконом и помидорами, между которыми лежал тонкий слой овечьего сыра — пекорино. Паола вышла и, вернувшись, положила ему на грудь льняную салфетку. Как раз вовремя из бутерброда выпал кусочек сочного помидора. Брунетти положил надкушенный сэндвич на тарелку, взял стакан и сделал большой глоток, пробегая глазами вводную главу. «Бестактный хвалебный гимн величию Римской империи». Вскоре, в самый разгар рассуждений Гиббона о терпимости, с какой политеист смотрит на все религии, в комнате снова появилась Паола, наполнила мужу стакан. Забрав с его груди пустую тарелку и салфетку, она удалилась обратно на кухню. Гиббон наверняка что-то писал о послушании добропорядочных римских жен, и Брунетти не терпелось дочитать до этого места. На следующий день он продолжил изучение Гиббона вперемешку с просмотром газет, купленных детьми. Газетино, репортер которого накануне пытался не дать Брунетти войти в дверь, заходился яростью, разглагольствуя о злоупотреблении властью, об отказе комиссара сотрудничать с прессой, удовлетворяя законное право последней на получение информации, о его наглости и склонности к насилию. Каким-то образом журналисты узнали об истинных мотивах поступка Паолы и сделали их достоянием гласности. Автор статьи, преисполненный чувством праведного гнева, заявлял, что она лишь работала на публику, и поведение ее несовместимо с занимаемой ею должностью университетского преподавателя. То обстоятельство, что ее ни разу не просили дать интервью, в материале не упоминалось. Газеты покрупнее неистовствовали меньше, хотя случившееся и на их страницах представлялось как пример распространившейся среди обывателей опасной тенденции пренебрегать законом ради какой-то извращенной идеи так называемого правосудия. Это слово неизменно значилось в кавычках, вероятно, чтобы выразить презрение к нему. Покончив с газетами, Брунетти опять занялся книгой и из дому носа не высовывал. Как и Паола, большую часть времени просидевшая в своем кабинете над научной работой одного из студентов, готовившегося к экзаменам под ее руководством. Дети, которых родители посвятили в происходящие события, входили и выходили беспрепятственно, они покупали продукты, приносили газеты и вообще чувствовали себя превосходно, несмотря на то, что привычный уклад жизни семьи рушился. На второй день Брунетти позволил себе как следует поспать после обеда. Не просто растянулся на диване в ожидании, пока на него снизойдет дрема, а залез в постель под одеяло. Несколько раз звонил телефон, но он не стал подходить, пусть отвечает Паола. Если это Митри или его адвокат, она, вероятно, расскажет ему, а может и нет. На третий день затворничества, после завтрака, снова раздался короткий звонок. Через несколько минут в гостиную вошла Паола и сообщила, что к телефону просит его Брунетти. Лежа на диване, он потянулся вперед, не давая себе труда спустить ноги на пол, и взял трубку. «Да». «Это Вьенелла, комиссар. Вам уже звонили?» «Кто?» «Ребята, дежурившие прошлой ночью». «Нет. А что?» Вьянелло начал что-то говорить, но слова его заглушили громкие голоса, звучавшие на заднем плане. «Где вы находитесь, Вьянелло?» «В баре у моста». «Что случилось?» «Метри убили». Брунетти быстро сел со словами. «Как? Где?» «Дома, кажется, его задушили. Видимо, кто-то зашел сзади и сдавил ему горло. Орудия убийства не нашли, но...» И снова его голос потонул в каком-то шуме, напоминавшем радио. «Что?» — спросил Брунетти, когда гул умолк. «Рядом с телом нашли записку. Я ее не видел, но Пучетти мне рассказал. Там говорится что-то о педофилах и людях, которые им помогают, и что-то насчет правосудия». «Силы небесные!» — прошептал Брунетти. «Кто обнаружил труп?» «Курви и Альвизе». «Кто их вызвал?» «Его жена. Она вернулась домой после ужина с друзьями и увидела, что муж лежит на полу в кухне». «С кем она ужинала?» «Не знаю, комиссар. Мне известно только то, что поведал малыш Пучетти, а он получил информацию от Курви, прежде чем тот сдал дежурство сегодня утром». «Кому передали дело?» «Полагаю, после того, как Корви сообщил о случившемся, на место преступления отправился лейтенант Скарпа». Брунетти промолчал, хотя ему было непонятно, с чего бы это личному помощнику Паты самому браться за расследование. «Вице-квестория уже там?» «Когда я уходил из квестуры несколько минут назад, его еще не было, но Скарпа звонил ему домой и все рассказал». «Я сейчас буду», — сказал Брунетти, нащупывая ногами ботинки. Вьенелло выдержал долгую паузу и, наконец, произнес. «Да, я думаю, вам стоит прийти». Через 20 минут, — пообещал Брунетти и повесил трубку. Он надел ботинки и двинулся в дальнюю часть квартиры. Дверь в кабинет Паулы оказалась открытой. В качестве негласного приглашения войти и рассказать о звонке. «Это был Вьянелло», — сообщил он с порога. Она подняла глаза, увидела выражение его лица и отложила бумагу, которую читала, закрыла ручку колпачком и бросила ее на стол со словами: «Что случилось?» «Прошлой ночью убили Метри». Паула отпрянула от стола, прислонилась к спинке кресла, словно кто-то сделал в ее сторону угрожающий жест рукой, и вскрикнула: «Нет!» «Пучетти сказал, рядом нашли записку. Что-то насчет педофилов и правосудия». Лицо ее окаменело, она поднесла ко рту ладонь. «Мадонна Санта!» — прошептала она. «Как?» «Его задушили». Она покачала головой, закрыв глаза. «Боже мой!» Пришла пора задать вопрос, и Брунетти знал это. «Паула, прежде чем сделать то, что ты сделала, ты обсуждала свои планы с кем-нибудь еще? Может, кто-то подтолкнул тебя?» «Что ты имеешь в виду? Ты действовала одна?» Глаза ее расширились от изумления. «Ты хочешь сказать... Кто-то из моих знакомых, какой-то фанатик, знал, что я собираюсь разбить витрину, а потом пошел и убил его?» «Паула», — ответил он, стараясь говорить ровным голосом, — «я спрашиваю тебя об этом, чтобы рассмотреть все возможности, прежде чем кто-нибудь другой сопоставит события и задаст тебе тот же вопрос». «Здесь нечего сопоставлять», — быстро произнесла она, с сарказмом подчеркнув последнее слово. «Значит, никто не знал?» «Нет, я никогда ни с кем не обсуждала свои планы. Это был мой собственный выбор, независимое решение, давшееся мне нелегко, между прочим. Он кивнул. Если она действовала одна, значит, убийцу вдохновила или подтолкнула обсуждение происшествия в прессе. Господи, прямо как в Америке, где действуют убийцы-имитаторы. Одного упоминания о преступлении достаточно, чтобы немедленно возник подражатель. «Я иду в квестуру», — сказал он. «Когда вернусь, не знаю». Она молча кивнула и осталась за своим столом. Брунетти миновал коридор, надел пальто и вышел из квартиры. Никто не ждал его у двери, но он знал, что затишье скоро кончится.